Глава восьмая. «Вот и какого лешего нас сюда согнали, а?» — громко возмущался один из строителей, держа в руках каску. Неподалеку расположилось немалое количество техники, но двигатели были заглушены. «У меня объект. Сроки горят, а тут звонят и требуют, чтобы мы срочно приехали в эту глушь». Люди, стоявшие рядом с ним, сонно кивали. Несколько десятков человек этой ночью были разбужены звонками. Бригады срочно требовались для оперативной работы возле небольшого городка, но конкретнее никто ничего не говорил. Рассвет едва занимался, и техника еще только прибывала. Впрочем, уже стояло несколько грузовиков с материалом. Быстрее строителей сюда добралась только бригада людей в черной форме. Задачу им поставили предельно ясно. Убрать все следы деятельности, если таковые оставались. Помятый грузовик, что вчера перегораживал движение, скинули на обочину, а тела осторожно упаковали в черные мешки и увезли до прибытия рабочих. Навести порядок на въезде в город оказалось не так сложно. Примерно в половине шестого утра подвезли питание, а количество человек превысило сотню. Точных указаний по-прежнему не было. Рабочие, слегка успокоившись тем, что можно перекусить, тихо бубнили между собой, жалуясь на сырое утро и ранний подъем. Вскоре прикатил внушительных размеров черный фургон. Строители, как один, перестали жевать, увидев рослого бритоголового мужчину, несколько вооруженных человек и парня в неброском сером костюме. Вся компания направилась к работникам. Бритоголовый на ходу раздавал указания своим людям. «Глушилки включить! Дорогу перекройте за километр отсюда, чтобы никто не сунулся! Оружием старайтесь не светить!» Несколько человек тут же отклеились и направились исполнять указания. Оставшиеся люди в черной форме по-прежнему держали на уровне груди автоматы, чем сильно напрягали строителей. «Кто здесь главный?» – спросил бритоголовый. Несколько мужчин среднего возраста робко подняли руки. «Бригадиры!» — рыкнул он на них. Те кивнули. «Отлично! Вам сказали, в чем состоит ваша задача?» Серьезные мужики, которые на стройке крыли матом подчиненных за любую провинность, смотрели куда-то в землю, как школьники, которые не выучили урок. «Да вы шутите!» – выдохнул Роберт, глядя сверху вниз на опытных бригадиров и прорабов. «Вам что, вообще ничего не сказали?» «Ну, нет, конечно, сказали», – теребя в руках каску, выдал один из них, тот, что утром возмущался насчет брошенного объекта. «Забор, говорят, надо поставить». «Ага, правильно. Масштабы объекта знаете?» Мужчина, покосившись на молодого парнишку в сером костюме, кивнул. Было что-то во взгляде его темных глаз неестественное, что пробирало до самых костей, словно за неверный ответ — смерть. «Тогда почему не начинаете?» — поинтересовался Роберт. «Так время еще?» «Самое время начинать», — отрезал телохранитель. «Материал есть, люди есть, работайте». Он оставил рабочих обдумывать приказ и вместе с Лешей отошел в сторону. Паренек с утра был бодр и свеж, тогда как Роберту пришлось налегать на крепкий кофе. Со стороны они вдвоем наблюдали за работой строителей. Вскоре подъехали еще бригады и грузовики с плитами, столбами и различным инструментом. «Вечно их надо поторапливать», – недовольно проворчал Роберт. Краны уже начали сгружать элементы будущего забора. «Зато на этот раз наша работа легкая. Немного передохнем после вчерашнего». «Угу», — отозвался Леша. Дмитрий попросил его отправиться сюда, чтобы помочь остальным в работе. Задание было простым. В случае чего — лечить, оказывать поддержку, если вдруг вражеские силы будут сопротивляться. Леша решил, что речь идет исключительно о монстрах, мохнатых тварях, которые обитают где-то в лесах возле города. И подумал, что Дмитрий все-таки не отказался от желания заполучить несколько особей. «Я оставлю тебя одного, если ты не против», — мягко высказался Роберт, которого немногословность Леши и вчерашнее его поведение все еще напрягали. и ему было неуютно рядом с парнем. «Да, конечно», — тот повернулся к телохранителю Дмитрия и слегка поднял уголки губ. Он ощущал, что бритоголовый напуган, но не планировал доводить его до паники и старался вести себя предельно естественно. Роберт поспешно отошел в сторону. «Все-таки хорошо, что этот парень на их стороне. Он надеялся, что ситуация не изменится, и они не окажутся по разные стороны баррикад». В отличие от Лёши, которому картину в целом никто не собирался обрисовывать, Роберт прекрасно знал, что вооруженные люди нужны лишь для того, чтобы никого не выпускать из города. Маловероятно, что монстры будут рваться наружу. По крайней мере, такое объяснение давали биологи после изучения модели поведения зверей. Ситуация была щекотливой. Но по большей части в прямом подчинении у Роберта были люди, которые без сомнения были готовы пристрелить нарушителей. Свою задачу они знали точно. Единственные, с кем бы ему не хотелось сталкиваться без бронетехники, были Александр и мохнатые твари. Роберт искренне надеялся, что существо, а иначе назвать его никак было нельзя, бывшее в теле майора Седова, более не потревожит их. На поле рядом с дорогой скопилось уже немало различной техники. Прибыли и отряды из других областей. Народу становилось уже слишком много. Большую часть Роберт отправил распределяться по периметру города, обозначив пару десятков точек с максимальным охватом, чтобы никто не смог просочиться незамеченным. Специальное оборудование отлично работало при включенных глушилках для гражданских телефонов и камер. Даже дрон не залетит. Оставшимся бойцам, удивленным наличием неизвестного человека в костюме, Роберт представил Лешу как их консультанта, скрыв реальную роль и способности молодого парня. Секретов в ЧВК хватало и без того, так что еще одна маленькая ложь никак не могла бы изменить ситуацию. Пока не происходило ничего особенного. Чернов-младший, занятый своими мыслями, бродил вдоль дороги, изредка посматривая на то, как быстро ведется стройка. «Без геологии, без исследований, на скорую руку!» — причитали бригадира, когда парень проходил мимо. «Как можно так строить? Тьфу!» Буры шустро выворачивали землю, освобождая пространство под мощные бетонные опоры. Леша остановился, наблюдая за процессом. Когда он был еще школьником, как и многие другие мальчишки, он обожал лазить по стройкам. По большей части они были заброшены, но на некоторых велась работа, и можно было посмотреть, как трудятся сварщики, как льется бетон. Что-то шевельнулось в его память. Далекий образ из прошлого. И тут же исчезло, уступив место реальности. Некогда жить прошлым. Внезапно работа замерла. Бур затих. Очередная опора зависла на крюке крана. Рабочие дружно повернули головы в сторону дороги из города. Леша поспешил туда. Бойцы ЧВК взяли на прицел легковой автомобиль, что замер в паре сотен метров от армейского грузовика, стоящего поперек дороги. «Работаем! Не останавливаемся!» – проревел Роберт и махнул рукой на строителей. Те нехотя включили технику. Из машины вышли двое и сделали несколько шагов по направлению к бойцам. «Здесь хода нет! Уезжайте обратно!» — крикнул телохранитель, но люди, сперва замерев на месте, продолжили идти. Один из них что-то крикнул в ответ. «Что делать будем?» — спросил один из солдат. «Они не собираются останавливаться». «Если сделают еще 10 шагов, стреляйте». Следом за пешими начал медленно катиться автомобиль. Роберт уже собрался дать команду, но бойцы сами отсчитали 10 шагов и открыли огонь одиночными. Оба гражданских тут же упали на асфальт. Легковушка резко, словно уткнувшись в невидимое препятствие, остановилась на месте. «Продолжать!» — скомандовал Роберт. Рабочие, разинув рты, смотрели на расстрел. Сквозь грохот стрельбы слышался звон бьющегося стекла. Автомобиль резко сдал назад, развернувшись почти на 180, взревел двигателем и, коротко просвистев резиной, помчался в город, оставляя за собой клубы черных выхлопных газов. Бойцы перестали стрелять. «Я что сказал? Работать!» Телохранитель взревел на строителей, которые снова забыли о работе. «Догонять будем?» Бойцы уже были готовы броситься в погоню. «Нет, мы не знаем, что нас ждет там. Рисковать не будем». «Пойдем», — позвал он Лешу. «Проверим, вдруг кто живой остался». Вдвоем они вышли на дорогу. Солнце уже разогревало асфальт, и характерный запах пыли начал сбивать пороховые газы и нанесенный аромат сжженной резины. До тел дошли молча. Леша присел на корточки и посмотрел на мужчину, что лежал, раскинув руки. Две пули прошли сквозь грудную клетку, одна прошла через щеку, лишив его практически всех зубов. Парень повернул его голову. Выходное отверстие было ровно на месте одного из позвонков. «Этому не помочь», — отозвался Леша. Другому повезло чуть больше. Живот превратился в кровавое месиво после трех точных попаданий. Парень искал еще пулевые отверстия, но не нашел. «Погоди», — негромко остановил его Роберт и присел рядом. «Ты же понимаешь, что если ты его вылечишь полностью, будет очень много вопросов». «Я не пробовал по-другому». «Ну так самое время попробовать», — уже почти шепотом сказал телохранитель. «Пусть здесь все свои, но пойми, они сразу увидят, что здесь что-то нечистое. Даже одно попадание в живот уже можно считать смертельным. А здесь три. У тебя должно получиться. Я сделаю вид, что жахнул в него укол, а там будь что будет. Действуй». Леша уже приготовился, но он оценил странность всех действий в целом. «Зачем вы тогда вообще в них стреляли? Если надо было получить информацию, не проще подпустить их поближе?» «И что тогда? Мы вас не выпустим, но вы нам расскажите, что происходит в городе, а потом развернуть их». «Конечно, лучше было убить двоих, чтобы остальные рассказали в городе, что здесь их ждет исключительно смерть». «В планах были все, кто находился в машине, им просто повезло. У нас жестокая работа и...» «Я знаю, ладно». Человек, лежащий на асфальте, негромко простонал и зашевелил руками. Роберт театрально кольнул его невидимым шприцом, а потом разорвал бордовую футболку, насквозь пропитанную кровью, и оценил повреждения. «Сойдет, он сам сможет идти?» – спросил он у Леши. Тот пожал плечами. «Спроси у него. Кстати, что будешь делать, когда он вспомнит, как вы в него стреляли?» «Придумаем что-нибудь», — бросил Роберт и пошлепал лежащего по щекам. «Эй, встать можешь?» Тот что-то невнятно пробормотал в ответ. Телохранитель закинул его руку себе на плечо и медленно побрел обратно к своим. «Одни проблемы». Процедил он сквозь зубы, думая над тем, как он действительно будет убеждать раненого в непричастности своих людей к произошедшему.